В Америке. Раскол единого поля в христианском мире совпал с эпохой великих открытий, и представители обеих сторон этнической дивергенции, происшедшей в XV-XVI веках, устремились за пределы Европы. Устремились и католики, испанцы, французы, устремились и протестанты, англичане, голландцы. На новых землях все они столкнулись с одними и теми же народами. И вдруг оказалось, что эти контакты дают совершенно различные результаты. Когда испанцы захватили Центральную и Южную Америку, то оказалось, что при всем своем зверстве, при всех ужасах и жестокостях, сопровождавших их вторжение, они нашли общий язык с местными жителями. Побеждая и покоряя ацтеков и инков, муисков в Колумбии, они видели в них людей. Надо сказать, что создавшееся в XII веке государство ацтекское Анагуак, инкское Тахуантинсую и миусское Чипча к XVI веку, к моменту появления испанцев, были на самых ранних фазах этногенеза. Поэтому ацтеки, инки и муиски вели себя очень жестоко по отношению к покоренным, которых сделали низшими сословиями, низшими классами. Например, муиски – это народность, которая заселяла современную Колумбию, составлявшие высший господствующий класс, то есть господствующие племена, завоевавшие местное население, считали, что если к ним, господину, вождю или аристократу, должен подойти по какому-то делу обыкновенный индеец, то он должен раздеться голым, сесть на карачки, ползти спиной, уткнув голову в колени, и в таком виде произносить свою просьбу, которая будет либо удовлетворена, либо нет. А если он нагло посмотрит на своего повелителя, на человека, принадлежащего к высшему классу, то в лучшем случае с него могли просто снять кожу живьем. В худшем случае бросали в подземные пещеры, заполненные водой до половины, и он в полной темноте там плавал, пока его не кусала ядовитая водяная змея. Вот такие наказания были за непочтительность. А когда Кесада завоевал эту территорию, назвав ее Новой Гренадой, то он этих аристократов, захватив плен, конечно, крестил и сделал своими приближенными. Один из них, уже став очень образованным человеком, хорошо писавший по-испански, говорил Кесаде: «Странно ты, Кесада, себя ведешь. Я вижу, к тебе подходят твои солдаты. Они тебе что-то говорят и даже смеются, а ты им отвечаешь, потом они посмеются, поговорят и отходят». Для испанца-конкистадора солдаты были его боевыми товарищами, а для цивилизовавшегося индейца – низшая каста. Ему непонятно было, как солдат смел взглянуть на своего предводителя. Его надо было бы убить немедленно или проучить. Инки, которые создали хорошо продуманную административную систему, вели одновременно с ней полицию нравов. Например, за гомосексуализм они сжигали живьем. Запретили передвижение местного населения из одной деревни в другую. Вели жесткую трудовую повинность, запретили грамотность, которой до них была. Уничтожили все письменные исторические документы, которые были написаны на древних доингских языках, чтобы покоренные индейцы забыли свою историю. А ацтеки устроили службу спасения мира от стихийных бедствий. По их теории, мир 4 раза погибал и должен погибнуть в 5-й раз. 1 раз мир погибал от страшных ураганов, 2-й раз от наводнений, 3-й от землетрясений, 4-й от огня. И 5-й раз он должен был погибнуть от голода. Для того, чтобы спастись, надо умилостивить солнце, а солнце любит цветы и песни. Под цветами ацтеки разумели кровь из живого сердца, и они хватали людей и приносили их на своих теокалли в жертву солнцу, вырывали у них сердце из груди для того, чтобы спасти весь мир. Ну, что там, рассуждали они, несколько человек мы убьем, зато остальные спасутся. Но индейцы, у которых брали юношей для принесения в жертву, относились к этому без всякого энтузиазма, и поэтому предпочли поддержать испанцев. Испанцы заставили этих освобожденных индейцев работать в своих гасиендах, очень сильно эксплуатировали их, так как вывозили колониальные товары на продажу в Испанию и получали большие барыши. Они загнали их в серебряные рудники, но таких издевательств, какие индейцы терпели раньше от местных своих властителей, испанцы не допускали. Вместе с тем испанцы привезли сюда скот, вьючных животных, облегчив передвижение для индейцев. Они учили крещенных индейцев грамоте, а инкским и ацтекским вождям давали титул «дон», то есть причисляли к дворянству, и те не платили налогов, а должны были только оружием служить испанскому королю. Браки испанцев с индианками сразу стали обычным явлением. В результате в Мексике, Колумбии, Перу и Боливии, в Северном Чили, образовалось метисное население, которое в XIX веке откололось от Испании. И вместо новой Испании, какую хотели создать испанцы, завоевывая эти страны, метисы создали анти-Испанию с испанским языком и с официальной католической религией, хотя большинство этих метисов не верили ни в Бога, ни в черта. Они приняли якобинский культ разума и европейский атеизм XVIII века и занялись главным образом освобождением себя от Испании для того, чтобы хозяйничать в своей стране самим. Экономически они на этом ничего не выиграли, так как флота у них не было, и поэтому они попали в зависимость сначала от английских, потом от американских торговых компаний. Но национально они себя освободили и страшно гордые ходили в своих сомбреро и говорили, что к испанцам они отношений никакого не имеют, что они американцы. Тем и кончилось дело. Но получилось так из-за того, что первоначально испанцы путем завоевания установили возможность контакта. А контакты этнические устанавливаются незаконодательными мерами. Нельзя никому приказать хорошо относиться к другому человеку. А потому что победители относятся к побежденным как к людям. А что касается жестокости, так не меньше жестокости было и в самой Испании. Постоянные заговоры, мятежи, подавления и другие неприятности – эпоха тяжелая. Надо сказать, что французы-католики, выезжавшие в Канаду, довольно быстро договорились с местными индейцами, сначала с гуронами, а когда гуронов перебили иракезы, заполучив от англичан оружие, они установили контакты с алганкинами, с племенами Кри около Лабрадора, со всеми племенами, которые там были. Да и сами французы обиндеились, они женились на индианках, на скво, и охотились, как индейцы, переняли их быт, сохранив только свой язык и какую-то абстрактную память о католической религии. Ведь в лесу, понятно, в церковь не пойдешь, молиться негде. Они просто считали, что они католики и больше ничего. Таким образом, в Канаде создалось население, до сих пор там существующее – канадские метисы. Ничего похожего не происходило в английских колониях, где селились протестанты. В индейцах протестанты видели диких животных. Тихие баптисты объявили в Массачусетсе плату за скальп индейца, как за хвост волка. Индейцев рекомендовалось отстреливать и выдавали за это премию, как за хищных животных. Причем платили одинаково за скальп женщины, ребенка, вождя племени, все равно. То есть они по отношению к местному населению повели совершенно истребительную политику. И поэтому, когда вспыхнула война между Францией и Англией, большинство индейцев было на стороне французов, кроме иракезов, с которыми французы неосмотрительно поссорились. А потом, когда уже Америка откололась от Англии и стала самостоятельной, то индейцы подняли всеобщее индейское восстание. Возглавил его некто Понтиак, вождь племени оттавов. Он объединил все племена, кроме иракезов, и в число объединенных племен входили и канадские французы. Они сражались на правах племени против англосаксов. Конечно, Понтиака убили, конфедерация разошлась. Пассионарное напряжение у индейцев было слабое. Они были очень храбрые, способные, умные, честные, деловые люди, но одного им не хватало – соподчинения, умение жертвовать собой ради абстрактной цели, идеи, то есть пассионарности. Их разбили, вытеснили за Миссисипи. Англосаксы продолжили свое проникновение в страну, беспощадно уничтожая коренных жителей. Сказать, что протестантская религия благословляла их на убийство, геноцид, было бы несправедливо. Хотя, конечно, в Ветхом Завете, который особенно ценили протестанты, можно найти проповедь геноцида для всех неизбранных и не предопределенных Господом к спасению. Дело не в этом. Очевидно, протестантами стали люди такого склада, которые не могли с индейцами уживаться. Так же, как они не могли уживаться дома с католиками или с ирландцами.